Десятое. Если мы верно поняли Штрауса, то он действительно настоящий филистер с узкой черствой душой и с учеными и трезвыми потребностями. И вместе с тем никого нельзя так рассердить, назвавший филистером, как Давида Штрауса. Он думает, что ему воздают должное, если называют мужественным, дерзким, злым, отчаянным. Но он более всего счастлив, если его сравнить с Лессингом и Вольтером, потому что они именно и не были филистерами. В поисках за этим счастьем он чаще становится нерешительным, сомневаясь, должен ли сравняться со смелой диалектической отвагой Лессинга, или ему больше идет держать себя сатирическим и свободомыслящим старцем, как Вольтер. Обыкновенно, когда он садится писать, делает такое лицо, будто бы он хочет дать рисовать себя портрет. И именно то лессинговское, то вольтеровское лицо. Когда мы читаем его похвалу вольтеровскому изображению, то кажется, что он убеждает современников, так как они этого не знают, какое отношение имеют они к новейшему Вольтеру. Он говорит, у него есть преимущество, и всюду оно сохраняет свой характер. Это простота и натуральность, полная ясность, живость, подвижность и приятное воодушевление. Нет недостатка в теплом чувстве и энергии там, где они необходимы. А напыщенность и аффектация прямо противны внутреннему характеру Вольтера. С другой стороны, когда мы делаем общественным достоянием его иронию и чувство его страсти, то в этом отношении он грешит не как стилист, а как человек. Штраус, очевидно, отлично знает, какое отношение имеют его сочинения к простоте стиля. Простота была всегда отличительной чертой гения, и только как таковая имеет право на простоту, натуральность и наивность. Она не доказывает общего честолюбия, если автор выбирает простую манеру, потому что хотя всякий знает, чем следует считать подобного автора, он все-таки предпочитает считать его гением. Гениальный автор высказывается не только в простоте и твердости убеждений, но его величайшие способности как бы играют с содержанием, как бы оно ни было опасно и трудно. Никто не может идти твердыми шагами по неизвестной и загражденной тысячью препятствий дороге, а гений отважно смелыми и красивыми прыжками продвигается по подобной тропинке и не считает нужным заботливо и осторожно размерять шаги. То обстоятельство, что проблемы, мимо которых таковые будут обсуждаться мудрецами всех столетий, знает и сам Штраус, и все-таки называет свою книгу «легко вооруженной». Все эти ужасы, вся эта мрачная серьезность размышления, при которых невольно являются вопросы о цене жизни и об обязанностях человека, вовсе не страшны, когда гениальный магистр старается нас обморочить словами «легко вооруженные» и «с умыслом». Да, они легче вооружены, чем его Руссо, о котором он говорит, что он обнажен снизу и задрапирован сверху, в то время как Гёте надо считать задрапированным снизу и обнаженным сверху. Но кажется, что совершенно наивные гении совсем не драпируются, и, может быть, выражение «легко вооруженный» употреблено только как смягченное выражение для слова «ногой». Относительно богини истины, очень многие, видевшие ее, уверяют, что она нагая, и, может быть, в глазах тех, кто ее не видел, но верит этим немногим, нагота или легко вооруженность служат доказательством или, по крайней мере, ссылкой на правду. Само подозрение зависит от выгод тщеславия автора. Например, некто видит что-нибудь нагое. «А ну как это правда!» — восклицает он и принимает торжественный вид, как будто бы это было для него делом обычным. Автор же тем приобрел много преимуществ, что он принуждает своих читателей смотреть на него веселее, чем на излюбленного, тяжело вооруженного автора. Это путь сделаться классиком, и Штраус сам говорит нам, что ему оказывают совершенно неожиданную честь, если смотрят на него как на классического прозаика, и что он таким образом достиг цели своего пути. Гений Штрауса бегает по улицам в легком платье богини. Как классический гений и филистер, Штраус должен объяснять оригинальное поведение гения наступившим упадком или невозможностью возвращения к прежнему состоянию. Ах, филистер часто сворачивает с этого пути, вопреки всем постановлениям об упадке, и даже очень часто сворачивает с пути. Ах, его лицо, принявшее мину Вольтера или Лессинга, иногда время от времени принимает свои старые, добрые, присущие ему черты. Лавровый венец гения часто падает с его головы, и никогда магистр не имел более удрученного вида, никогда его движения не были более неловкими, чем тогда, когда он пытается подражать полету гения и глядеть пламенными очами гения. В том-то и заключается опасность, что он так легко одевается при нашем холодном солнце и поэтому может простудиться гораздо легче и серьезнее, чем всякий другой. Кроме того, все это, конечно, очень неприятно, потому что это замечают и другие, но если он хочет исцелиться, то следует ставить откровенный диагноз. У нас был Штраус, смелый, строгий и справедливый ученый, который был нам так же симпатичен, как всякий, кто серьезно и энергично служит правде и умеет оставаться в своих рамках. Тот же, кто известен общественному мнению как Давид Штраус, стал совсем иным. И теологи должны поставить себе в вину, что он так изменился. Его настоящая игра с маской гения нам так же ненавистна и смешна, как раньше его серьезность возбуждала серьезное отношение и симпатию. Когда он нам теперь объявляет, что было бы неблагодарностью по отношению к моему гению, если бы я не желал радоваться, что я потерял вместе с даром беспощадной и придирчивой критики, также и спокойное художественное чутье к прекрасным образам, то ему следовало изумиться, что он дает это показание о себе людям, которые смотрят на вещи иначе, людям, которые убеждены, что он, во-первых, никогда не имел чувства к прекрасному, а во-вторых, его так называемое чутье только спокойно. Такое заключение делают читатели, как только они всесторонне рассмотрят и поймут глубокую и мощную натуру критика и ученого, то есть личный гений Штрауса. В припадке безграничной честности Штраус еще прибавляет, что он всегда носил в себе призвание, которое говорило ему: «Таких пустяков ты никогда не должен делать, этим могут заниматься другие». Это был голос настоящего гения Штрауса. Он сам говорит ему, насколько ценно его настоящее мирное, легко вооруженное признание современного филистера. Это могут сделать и другие, и очень многие могут совершить гораздо лучше. И те, которые могли это сделать лучше всего, более богато одаренные, чем Штраус, могли бы сделать только безделицы. Я думаю, что уже достаточно понятно, как я ценю писателя Штрауса. Именно как актера, который играет наивного гения и классика. Когда Лихтенберг говорит в одном из своих сочинений: «У писателя должна быть ценима простота, потому что настоящий творец никогда не старается быть художественным и не мудрствует», то простота не есть еще доказательство действительной способности творить. Я желал бы, чтобы писатель Штраус был честнее. Тогда он будет лучше писать, но будет менее известен. С другой стороны, я пожелал бы ему, если он непременно хочет быть актером, чтобы он был хорошим актером и лучше подражал бы наивному гению и классику, как следует писать классически и гениально. Еще остается сказать, что Штраус — дурной актер и ничего не стоящий стилист.